Хагваль каббати биль кабба. Сказали, то есть, в точности подражая им, то есть, кабба биль кабба, яни минат тасауи. Шейх говорит, минат тасауи. То есть, похоже. Валь кабба такуна фиссахм. То есть, кабба валь кабба такуна фиссахм. Это, мы сказали, это перья стрелы. Вот такуну гази мусауи летиль. То есть, с одной стороны перья должны быть точно такими же, как и с другой стороны. Ля тафрику байна вахидатин валь ухра. То есть, нет абсолютно никакой разницы. Если ты посмотришь на перья с двух сторон, то есть с двух сторон стрелы, ты найдешь то, что они похожи 100%. Потому что они похожи друг на друга и нет никакой разницы. И в этой умме, то есть или с этой умме, в этой умме произошло нечто подобное, то есть подобное тому, на чем были прошлые общины. И эта умма попала в то же, во что попали те общины, которые были до нее, а это в разделе рубубия, в разделе улюхия, в разделе имен и атрибутов, ваказалька филямль, также в делах, ваказалька фисулюк, также в нравах, ваказалька фиафаль ляхи джаллуали, также в отношении того, что делает Всевышний Аллах Субхану Таля. Факуль шайкана фиман паблина ваха фиазрума. И все, что было с теми общинами, которые были до нас, случилось с этой общиной. Насуллаха джаллуаля саляма. Просим Всевышний Аллах Субхану Таля беречь нас от этого. Каля набию салслам хатта и задахалю джохра даббин ля дахальтуму. И даже если они залезут в пещеру Варана, вы за ними последуете. Кульна я Расул Аллах, сподвижник сказал, о посланник Аллаха, аль-Ягуды ван Насара, христиане иудеи, халя фаман. Он сказал, а кто же тогда? Яниль Бухари Ахраджа, то есть хадис привели Бухари и Муслим. Ваджу деляля лицом довода мин хазль хадир вагира, то есть лицо довода ясное, понятно. Бальимаду хазль баб, и основой этой главы аля хазль хадис, то есть вся эта глава основывается на этом хадисе. То есть заметили, шейх привел истории всякие, то есть в аятах, указания на то, во что попали прошлые общины, из Курана нам рассказал, а потом привел этот аят. И поэтому шейх говорит, что в этом разделе Баракулуфикум, или этот хадис является основой, и весь вся эта глава основывается на этот хадис. «Мин анна кулля куфрин ва ширкин вака фи умматин салифа фасаяка фи азли умма», что любое проявление куфра и ширка, которое случилось с прошлыми общинами, обязательно случится с этой общиной. Валь-улямам салаф абадат аль-аутан, то есть прошлые общины поклонялись идолам. Вакафарат билля, проявили в неверие в Аллаха. Васаяку фиазль умма ман ябуду ль-аутан. И в этой умме тоже будет те, кто будет поклоняться идолам. Ваман якфару билля, и те, кто проявит неверие в Аллаха. В рубфир рубубия, вопросах господства Аллаха. Филь иляхия, вопросах божественности Аллаха, то есть того, что только один он достоин поклонения. Вафиль асмаю сфат в именах и атрибутах. وفي افعال الله جل وعلا وفي الحكم والتحكم также в действиях Аллаха субхана таля и также в суде и обращении к суду. وهكذا في انواع كثيره مما حصل في من قبلنا, также в других видах всяких действий, которые случились с теми общинами, которые были до нас. في امور السلوك والبدع, будь это вопрос нравов, всяких нововведений. بل حتى في امور الاخلاق والعادات, даже в вопросах нравов и обычаев, аллятека таттас любидин, который связан с религией, фаинна салякат хазиль умма. То есть эта община тоже попала в это. Масликуль умами каблиха, то есть в то, что делали общины, которые были до нас. Мухалифат наги наби саллаллаху алейхи вассалям. Противоречие тому, что запрещал пророк саллаллаху. Как мы приводили самый простой пример, что сейчас многие мусульмане, немало кто из мусульман, собирается за едой. Пророк саллаллаху приказывал или же побуждал мусульман собираться за едой, то есть есть из одной посуды. Самый простой пример, то есть вода, так как говорит шейх. А мы уподобились тем общинам, которые у нас, и каждый кушает из своей тарелки. Халя бада далик, шейх дальше сказал, уамли муслим ан Таубан, также привел ему муслим от Таубана. Уасак аль хадис Таубан, и шейх привел хадис Таубана, ва ху хадисун тауиль. Все очень длинный хадис. Мы его уже разобрали, да, иншаллах? Уваджу шаки динмингу, то есть то, на что хочется указать, лицо довода,

минальхуджати ваннусус, то есть со стороны доводов и контекста, вассала, правильного мнения, вальхак, истинни аляман сивагум, против тех, кто противоречит им. Фагум аляльхак и васивагум альбатли. Они всегда на истине, а другие на лжи. Вахадани лявани, то есть эти два слова, фиркату наджия, спасенная группа или спасшая община, ватайфатун мансура и победоносная община Исмани или Шейвахи. Это два имени баракулуфикум одной группе. Вайна магия минбаби танау сифат. Это со стороны того, что они обладают некоторыми, то есть несколькими сифатами. Факаля анха тайфатун мансура, пророк сказал о ней, победоносная община, то есть та община, которой будет дана победа, ля тазалю тайфатун мансура, аль-хак и мансура. То есть будет в моей общине группа людей, которым будет дана победа, или же победоносная община. Валянна Маугуда бин Нафер, так бин Насер, так как Всевышний Аллах обещал ей победу, Камакали Джалюали, как сказал Всевышний Аллах Спанталя, инна ля нансуру русуляна валлявина аману фил хаяти дуня. Мы дадим победу нашим посланникам и тем, которые веровали в этой жизни, вайома якуму лишхад, и в тот день, когда воскреснут свидетели. Фагум мансурун, всем дана победа. Камакаля Айдан, также он сказал, Всевышний Аллах, валякат сабакат калимату на лиабади аль мусалин. И уже было сказано слово нашим посланным рабам, иннахум лягум аль мансурун, то, что им будет дана победа. Ваинна джундана лягум аль галибун, и то, что наши войска одержат победу. Факаулюхум гуль мансура, и поэтому слова, что она победоносная, хуа дзахир, явно, ясно, вахуджатум гия дзахир, и доводы их ясны. وقد يكون من النصر والتمكين في أرض الله ما أعطاه الله جل وعلا من ذلك. И иногда Аллах Субхана Тааля может дать им силу на земле, то есть власть на земле. وهم أيضا فرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق. И также они называются спасенная община или спасенная группа, в которой пришло указание в хадисе ифтирак, то что община разделится на 73 группы. Наджия яни маугуда бин наджия мин ан-нар. Что значит спасенная? То есть то, что обещано, что она будет спасена от огня. Фагум маусухуна бин наср, они описаны победой. Маусухуна бин наджати мин ан-нар, описаны тем, что они будут спасены от огня. Маусухуна бин наср аль-адуим биль худжати валь баян, описаны тем, что они одержат победу над их врагами через доводы. Вакад якуна маадзалика наср бисейф, иногда, может быть, к этому будет добавлена победа мечом, вассинан, оружием, ванахудали. Как мы приводили примеры пророк. То есть те пророки, которым была дана победа не только истинной доводом, книгами, неспосланными, также оружием, это как наш пророк Мухаммад, пророк Сулейман, пророк Дауд и подобные пророки. Те пророки, которых не было оружия и не воевали, как пророк Аиса, алейхиссалям, Яхья, Ибрагим и подобные, у них не было оружия, но они все равно, все они заходят в аят, какой инна ля нансуру русуна. Поистине мы дадим победу нашим посланникам. Баракаллаху фикум. Иншаллах, помолимся и продолжим.